вокруг своих телег. Евреи шумели около синагоги. До поздней ночи, чуть ли не до рассвета, рынок, как во время ярмарки, кипел толпами народа. Люди делились новостями, посылали разузнать, не случилось ли еще чего-нибудь в замке, и осаждали тех, кто возвращался оттуда. Хуже всего было то, что архиепископ Петр в ту же ночь окрестил новорожденную, из чего заключили, что девочка очень слаба. Однако опытные горожанки рассказывали случаи, когда младенцы, родившиеся полумертвыми, обретали жизненные силы после крещения. Народ верил, что новорожденная выживет, возлагая особые надежды на имя, которым ее нарекли. Говорили, будто ни один Бонифаций, ни одна Бонифация не могут умереть сразу же после рождения, ибо им предназначено совершить доброе дело. В первые же годы жизни, а тем более в первые месяцы, ничего ни доброго, ни худого младенец совершить не может. Однако на другой день и о младенце, и о матери пришли из замка худые вести. Город взволновался. В костелах, как в храмовый праздник, весь день толпился народ. Жертвовали на службы за здравие королевы и королевны. С волнением смотрели на бедных крестьян, которые приносили четверти зерна, ягнят, кур, связки сушеных грибов, короба орехов. Крупные пожертвования потекли от рыцарей, купцов, ремесленников. Были разосланы гонцы в святые места. Звездочеты гадали по звездам. В самом Кракове были устроены торжественные процессии. Выступили все цехи и все братства. Город украсился знаменами. Состоялась процессия детей, ибо все полагали, что невинные дети скорее могут и спросить у Бога милость. Так проходил день за днем в церковных процессиях, молебствиях, под непрестанный колокольный звон и гул голосов в костелах. Но когда миновала неделя, а царственная больная и младенец были все еще живы, надежда снова стала просыпаться в сердцах. Казалось немыслимым, чтобы Господь преждевременно призвал к себе властительницу государства, которое, столько совершив, должна была бы оставить незаконченным великий свой подвиг, жену равноапостольную, которая, пожертвовав собственным счастьем, обратила в христианство последний языческий народ в Европе. Ученые вспоминали, сколько сделала она для Академии, духовные — для славы Господней, державные мужи — для мира между христианскими монархами, законники — для справедливости, сирые для нищеты, и никто не мог себе представить, что жизнь, столь необходимая королевству и всему миру, может безвременно оборваться. Меж тем, 13 июля, погребальный звон возвестил о смерти младенца. Снова зашумел город, тревога вселилась в сердца, и снова толпы народа окружили Вавель, допытываясь о здоровье королевы. Но на этот раз никто не вышел к народу с добрыми вестями. Лица вельмож, въезжавших в замок или выезжавших через ворота в город, были угрюмы и с каждым днем становились все темнее и темнее. Говорили, будто ксенз Станислав из Скорбимежа, магистр свободных наук в Кракове, не отходит уже от одра королевы, которая причащается каждый день. Говорили также, будто после причащения покой ее всякий раз озаряется небесным сиянием. Некоторые видели даже сияние в окнах. Иные, однако, не верили, что может случиться нечто столь страшное. Они тешили себя надеждой, что справедливое небо удовлетворится одной жертвой. Меж тем, в пятницу утром, 17 июля, грянула весть, что королева при смерти. Все поспешили к замку. Город совсем опустел. Остались одни калеки. Даже матери с грудными младенцами поторопились к воротам замка. Лавки были закрыты. люди не готовили пищу.